Это ты присоветовал отцу его нанять? Да, по-моему, самый разумный выход. Он никогда не будет нормальным в нашем понимании этого слова. Но так, по крайней мере, у него остались форма, оружие и какие-то правила, которые надо выполнять. Это помогает ему найти равновесие. Он медленно провел пальцем по краю стопки с бренди. Видишь ли, он 4 года был ординарцем Форатьера. Когда его в первый раз перевели на генерал Форкрафт, он уже был не вполне здоров. На грани шизофрении, раздвоение памяти, голоса и все такое прочее. Довольно жутко. Похоже, единственная роль, которую он может играть в человеческом обществе — роль солдата. Так у него есть некое самоуважение. Он улыбнулся ей. А ты, наоборот, выглядишь просто чудесно. Ты сможешь погостить подольше? На его лице читалось неуверенное желание, безмолвная страсть, спрятанная за смущением. «Мы так долго колебались», — подумала она, — «что это стало привычкой». Потом до нее дошло. Он боится, что она всего лишь приехала в гости. Чертовски долгий путь, чтобы просто поболтать. «Ты таки пьян, мой друг». «Сколько захочешь». Когда я вернулась домой, то увидела, что дом изменился. Или я изменилась. Все разладилось. Я поссорилась практически со всеми и улетела, еле опередив немалые неприятности. Я не могу вернуться. Я подала в отставку, отправила письмо с Эскобара, и все мое имущество находится на заднем сиденье флайера, там, внизу. Какое наслаждение! Видеть этот восторг, вспыхнувший в его глазах. Ну, значит, все в порядке. «Я бы встал», — проговорил он, потеснившись в кресле. «Но почему-то сначала у меня отказывают ноги, а уж потом язык. Я бы предпочел упасть к твоим ногам несколько более достойно. Я скоро приду в себя, а пока, может, ты переберешься ко мне?» «С радостью», — она пересела. «А я тебя не раздавлю? Я все-таки не статуэтка?» «Ничуть. Ненавижу крошечных женщин». «Ага, вот так лучше». «Да». Корделия пристроилась рядом, положив голову ему на плечо и обвела его руками. Взятый ею в плен Фаркосиган издал какой-то непонятный звук. То ли вздох, то ли смех. А ей хотелось бы сидеть так вечно. «Тебе придется отказаться от идеи алкогольного самоубийства». Он наклонил голову на бок. «А я-то думал, что действую достаточно тонко». «Не слишком». «Ну что же, не возражаю. Это чертовски неудобный способ». «Да, и ты напугал отца. Он так странно на меня посмотрел?» «Надеюсь, не гневно. У него есть совершенно особый испепеляющий взгляд. Отработан за долгую жизнь». «Ничуть. Даже наоборот», — Корделия рассмеялась и повернула голову, чтобы получше рассмотреть его лицо. «Да, так-то лучше». «Я и побреюсь», — пообещал он в порыве энтузиазма. «Не надо так стараться из-за меня. Я ведь тоже вышла в отставку. Как говорят, сепаратный мир». «Действительно, мир». Он уткнулся ей в волосы, вдыхая их аромат. Через несколько недель после свадьбы они впервые совершили совместную поездку. Корделия сопровождала Фаркосигана в императорский госпиталь Фарбар-Султане. Они ехали в лимузине старого графа. Ботари сидел за рулем, совмещая обязанности шофера и телохранителя. Корделии, которая только недавно научилась разбираться во всех оттенках его молчания, показалось, что сержант напряжен. Он неуверенно взглянул поверх ее головы, когда она уселась рядом с Фаркосиганом. «Вы сказали ей, сэр?» «Да, сказал. Все в порядке, Ботери». Корделия ободряюще добавила. «Я считаю, что вы поступаете правильно, сержант. «Я очень рада». Он как будто успокоился и теперь казался почти довольным. «Спасибо, миледи». Она из-под тишка рассматривала острый профиль Боттери и думала о тех проблемах, которые он скоро привезет к нанятой им деревенской женщине Фаркосиган-Сюрло. Найдет ли он силы с ними справиться? Она рискнула задать вопрос. «Вы подумали, что скажете девочке о ее матери, когда она подрастет? Она ведь наверняка захочет о ней узнать». Сержант молча кивнул, потом ответил. «Скажу, что она умерла. Скажу, что мы были женаты. Здесь незаконно рожденным плохо живется». Его пальцы сжались на руле. «И она ею не будет. Никто не будет ее так называть». «Понятно. Желаю удачи», — подумала она. Потом задала более легкий вопрос. «А вы уже знаете, как ее назовете?» «Элен». «Красиво. Элен Боттери». «Так звали ее мать». Карделия так изумилась, что неосторожно воскликнула. «Я думала, вы не помните, Эскобар». Спустя некоторое время он объяснил. «Можно немного обмануть лекарство, если знать как». Фаркосиган приподнял брови. Видно было, что он тоже удивлен. «И как это делается, сержант?» Адмирал тщательно сохранял нейтральный тон. «Меня когда-то давно научил один знакомый. Записывайте то, что хотите помнить, и думайте об этом. Потом прячьте записку так же, как вы, сэр. Бывало, прятали ваши секретные папки от Реднова. Потом, как только возвращаетесь к себе, когда еще не перестало тошнить, достаньте и смотрите. Если сможете вспомнить хоть что-то, сможете припомнить и остальное, пока за вами снова не пришли. Потом делайте то же самое. И опять. Помогает, если у вас еще есть предмет. Вещь для памяти». «А у вас есть предмет?» — спросил Фаркосиган, явно завороженный неожиданным откровением. «Прядь волос». Он опять надолго замолчал, потом добавил. «У нее были длинные черные волосы. Они хорошо пахли». Испытующе посмотрев на Боттери, адмирал отвернулся. Сейчас у него был вид человека, нашедшего ключ к трудной головоломке. Карделия тоже поспешила углубиться в созерцание мелькающих за окном пейзажей. Но она и вправду наслаждалась ясным солнечным светом, свежим воздухом, от которого не надо прятаться, зрелищем холмов и озер. Впрочем, она увидела и кое-что еще. Фаркосиган проследил за направлением ее взгляда. «А, так ты их заметила? Флайер, который нас обгоняет?» — сказала Карделия. — Ты знаешь, кто это? — Имперская служба безопасности. — Они всегда сопровождают тебя в столицу? — Они всегда сопровождают меня повсюду. Видно, не могут поверить, что моя отставка — это всерьез. До твоего приезда я частенько развлекался тем, что дразнил их. Выбирал лунную ночь, напивался и летел к тем каньонам на юге. Флайер у меня новый, очень скоростной. Они просто бесились, стараясь не потерять меня. Господи, да это же верное самоубийство. Ты правда так делал? Он казался чуть пристыженным. Боюсь, что да. Я ведь не думал, что ты приедешь. Это щекотало нервы. Я так не рисковал с подросткового возраста. Хватало риска на службе. Удивляюсь, как ты не разбился. «Один раз было, — признался он, — небольшая авария. Кстати, надо узнать, как идет ремонт. Он что-то затянулся. Наверное, Бог и вправду бережет пьяниц. Но, впрочем, я никогда не решался летать без ремня безопасности. Никаких дурных последствий, если не считать флайера и нервов агента Негри». «Два раза. — неожиданно произнес Боттери. Видя их недоумение, он пояснил. «Вы бились два раза, сэр. Второго вы не запомнили. Ваш отец сказал, что это его не удивляет. Мы помогли выпилить вас из каркаса безопасности. Вы целый день были без сознания». Он чуть улыбнулся. «Вы меня разыгрываете, сержант?» — недоверчиво спросил Фаркосиган. «Нет, сэр, можете съездить посмотреть на обломки флайера. Разбросало на 1,5 километра по ущелью Дендарии». Фаркосиган откашлялся и съежился на сиденье. «Понятно», — помолчав, он добавил. «Как неприятно иметь такой провал в памяти». «Да, сэр», — невозмутимо согласился Боттери. Корделия опять взглянула вверх, на парящий среди холмов флайер. «Они наблюдали за нами все это время? И за мной тоже?» Фаркосиган улыбнулся выражению ее лица. «Надо полагать, с того момента, как ты вошла в зал космопорта Фарбар Султана. После Эскобара я политическая фигура. Пресса, которая здесь является третьей рукой Эзара Фарбары, представила меня эдаким отшельником-героем, вырвавшим победу из пасти поражения и тому подобное. В общем, невообразимая чушь. У меня от нее желудок болит, даже без бренди. Зная то, что я знал, можно было действовать успешнее. А я пожертвовал слишком большим количеством крейсеров, прикрывая корабли десанта. Конечно, такой ход был вынужденным. Его диктовала чистая арифметика, но она уже поняла, что мысли его пошли по привычному лабиринту неосуществленных возможностей. «Будь проклят, Эскобар! Будь проклят твой император, Зерк Фарбара и Джесс Форатьер! Будь прокляты все обстоятельства времени и места, из-за которых мальчишеская мечта о героизме превратилась в круговорот убийств, преступлений и обмана. Ее присутствие явилось неплохим лекарством, но этого было недостаточно. В нем все еще оставалось что-то неладное, незалеченное. По мере приближения с юга к Фарбар-Султану, холмы разгладились и перешли в плодородную равнину, гораздо более населенную. Город стоял на широкой серебряной реке, и самые старинные правительственные здания, в большинстве своем перестроенные древние крепости, гнездились на высоких уступах и командных высотах на берегу. Новые районы тянулись к северу и югу. Между историческим центром и жилыми массивами располагался пояс правительственных учреждений. Проезжая через него, они миновали целый квартал выгоревших зданий, вздымавших к небу свои почерневшие каркасы.